Посылаю письмо. Хатидже. Кроме тебя никого нет. Первая ты, печальная, какое-то материнское ты. Сразу стало все ясно. Над всей моей жизнью пройдет эта любовь, как материнская ласка, когда жизни не жаль. Даже любовь к другой кажется не страшной, и ее встречают понимающей улыбкой. «Она не любит меня», — подумал я о Хатидже. «Это что-то большее. Ему нет имени на человеческом языке». Я оторвал клочок бумаги от телеграммы и, стараясь твердо держать карандаш, написал: «На днях еду к тебе, жди. Не хочу писать, все расскажу». Я встал и принял хину. С шестого этажа был виден воспаленный закат, самое страшное время для лихорадящих. Сырость пропитывала тело, хотелось горячего чаю, теплых проветренных комнат. На странице раскрытой книги, забытой на столе, я медленно прочел: «Сумерки Танкина». Такие тяжелые вследствие рассеянных солнечных лучей и горячего дождя нависли какой-то тайной, тайной азиатской, тревожной и злой. «Что за чепуха?» — подумал я. «Почему вследствие? И почему какой-то? Чья это книга?» Я посмотрел на обложку: «Клод Фарер». Потом снова прочел, но уже по-своему: «Сумерки Танкина». Такие тяжелые из-за рассеянных солнечных лучей и горячего дождя нависли азиатской тайной, тревожной и злой. Нет, не то. Я сел к столу и наново написал всю фразу: «Сумерки Танкина, горячий дождь, банный воздух, приглушенное солнце, тревожные китайские кварталы, дрожащее от страха малокровное сердце Фарер». Когда у меня лихорадка, я часами могу думать о сущих пустяках, возиться с копеечными мыслями, отыскивать в них их первобытную значительность и чистоту. Так было и в этот раз. Нет-нет, он пишет без красок, так нельзя. Я второй раз переписал всю фразу: «Тяжелые сумерки Танкина, горячий дождь над зеленой рекой, чад китайских кварталов, апельсинное солнце, лихорадка, дрожащее от тревоги малокровное сердце Фаррера». Довольно возиться с ерундой. Вот она откуда лихорадка. Из Танкина, из смертоносной, как яд, мокрой Азии. Врачи недаром говорят, что лихорадка у меня азиатская. Я вышел на улицу. «Какой я дурак», — подумал я себе. «Фаррер пишет о сумерках. Какие же в сумерках краски? Нужен горячий дождь, просыхающие мостовые, серая широкая река, огни, обширные, как вселенная, китайские кварталы, слепленные из дикой глины, бумаги, бамбука, жесть. Нужны желтые люди, кубовые ткани и кубовое небо». Вот и все. Я дошел до Страстной площади. Розовые стены монастыря светили теплым огнем на Пушкина. Озлощали молодые липы. На Тверской стоял весенний гомон, мчались рысаки, шуршали шинами автомобили. Я зашел к Филиппову, долго пил черный кофе и читал в газетах объявления о ташкентском хлопке, пряже, банкирских конторах. Сбивчивые мысли преследовали меня. Я прочел объявление о цейлонском чае. Зеленые города Цейлона. Когда я был мальчишкой, в наш порт пришел серый пароход из Индии. Он стал на рейде и поднял желтый флаг. На борту были больные. С парохода свезли трупы матроса и китайца-поваренка. Они умерли от желтой лихорадки. Я побежал на пристань, но боялся смотреть на них. Я все смотрел на воду, где косыми колоннами просвечивал зеленый солнечный свет. «Вот она, лихорадка», — подумал я, и вспомнил, что в детстве я все лодки из дощечек и пароходы, и людей, и небо красил в желтый цвет. Может быть, потому что вырос я в каменистых желтых местах и часто ездил к бабушке в заросшие бурьяном желтые степи, где пыль со шляхов ветер подымал до самого неба. От ветра хлопали ставни, сыпалась с крыш черепица, в саду сгорала зелень, солнце светило через серое сито, губы лопались, и покрывались коркой.